Глава 26. Разрыв куща с сектором газа. Чем больше слухов о группе, тем более она легендарна. Юрий Клинских. Как оно было на самом деле, никто и никогда не узнает. Несмотря на то, что передо мной непосредственный участник тех событий, возможно, он что-то недоговаривает. Но лезть в душу как-то не хочется, тем более, что с кущом этот номер не прокатит. А если он захочет что-то рассказать, то сам расскажет. Остается только реконструкция событий. По версии вдовы Юрия Клинских, Галины, Кущ сам претендовал на звание рок-героя. А Игорь Кущев хою говорит: «Ну и что, я тоже пишу песни». Он решил, что тоже должен быть как Юра, и ушел сам. Это цитата из книги Дениса Ступникова «Юрий Хой и группа «Сектор газа». По версии Андрея Дельцова, причиной тому творческие разногласия. Хой – лидер, Кущ – профессионал своего дела с претензией на лидерство. Кущ – хороший гитарист, но у него тяжелый характер, поэтому они с Хоем и расстались, не найдя компромисса. О том, что у Куща тяжелый характер, говорят многие, в том числе и его дочь. Я, к счастью, с этой его стороной не сталкивался, так что не мне судить. Гипотетически, откуда могла идти эта претензия на лидерство? Кущ был на 5 лет старше Хоя и на 15 лет опытнее как музыкант. Он уже писал свои песни, и не исключено, что хотел их добавить в репертуар «Сектора газа». А может и нет. Игорь Кущев. Предлагал ли я свои песни Хою? У меня просто не было таких песен, которые были близки к тому, что предлагал Юрка. Я предлагал свою музыку. За 8 лет до этого в Ленинграде приключилась похожая история. Распался первый состав группы «Кино». Конечно, все случаи уникальны, но можно хотя бы провести параллель. В 83-м году сооснователь группы «Кино», изначально группы «Гарин» и «Гиперболоиды», Алексей Рыбин покинул группу. По одной из версий, он претендовал на лидерство, что Цою было не по душе. Я рассказал о такой параллели главному исследователю биографии Виктора Цоя и группы «Кино» Виталию Колгину и спросил, что он думает по этому поводу. Виталий Колгин. Я совершенно не знаком с историей «Сектора», какие проблемы были между ними, но то, что в переломных точках есть похожесть, это точно. Не знаю, возможно, так у многих групп бывает. Насчет конфликта. Я не знаю, что там «Сектор» делил, но Цой с Рыбой посрались из-за творческих амбиций и дележа первых гонораров. Это естественная история. Хотя в случае с «Кино» Рыбин и не напрягался писать свое. Пел цоевское, а бабки в карман складывал. Конец цитаты. При этом, если абстрагироваться от разрыва и продолжить параллель с «Кино» уже в плане оригинальности стиля, Куща по узнаваемости его гитары можно сравнить с Каспаряном, гитаристом «Кино» с 83-го года и до упора. Виталий Колгин. Кущ – гитарист сильный и мощный, и его гитара, как и гитара Каспаряна, весьма узнаваема. Конец цитаты. В разговоре со мной Кущ убеждал, что творческих разногласий между ним и Хоем не было, просто так сложились обстоятельства. Сергей Гришаев предположил, что виной всему неуживчивый характер Куща. Сергей Гришаев. Я обратил внимание, много ли у него фотографий с Хоем. Только одна-две ходит. А почему? И если посмотреть интервью Хоя, у него же много их. Опять же, много ли интервью, где он упоминает Игоря Кущева? А почему? Вопрос. Я так думаю, все из-за его характера. Там, конечно, все не поймальчики, они как-то держались. Мог развернуться, уехать. Думаю, первые проблемы с Хоем у них возникли, когда он уехал к маме, которой стало плохо. У нее действительно были проблемы с сердцем. Игорь и сам с пороком сердца. После того, как мама умерла, он все равно, как бы все решилось, мог бы приехать, сказать: «Ребят, ну что там, давайте дальше играть». Он опять куда-то в сторону, опять где-то метался. Конец цитаты. В марте 91-го у Игоря умерла мама. А до этого затрещала по швам его семья. Эту историю знают все, но не всем известно, что проблемы посыпались на него одна за другой. Игорь Кущев. Сначала был развод, где-то конец сентября, октябрь 90-го года. А мама умерла 8 марта 91-го. То есть, представь, от октября до 8 марта. Мама была в курсе, что мы с женой разводимся. Екатерина Харламова. «Мне было 8, когда родители развелись. А когда они развелись, на папу свалилось все. У него умерла мама, он ушел из группы, потому что Хою не понравилось, что он не поехал на гастроли, а ему нужен был гитарист. Но папа не в состоянии был играть, ездить на гастроли, потому что мама умерла. И, соответственно, сектор Газа закончился в папиной жизни. Сергей Гришаев. Повод был. Мама у него заболела. Да, она болела. Я его маму хорошо знал. Это одна сторона медали. Другая, он такой по характеру. Вот сегодня он хочет, готов сделать все. Тем более талант. Он сделает это сходу. Но если это перенести на день, на два вперед, какое-нибудь выступление, 50% вероятности, что он передумает. И все, не будет ничего объяснять, может даже отключить телефон. И что хочешь, то и делай, хоть вешайся. Конец цитаты. Для лучшего понимания ситуации дам небольшую вводную. Далее идет комментарий дочери Игоря Кущева, в последнем абзаце которого говорится о его отце, ее дедушке, Геннадии Кущеве. Впервые эта тема затронута в главе 6 «О счастливчик». Там было сказано о том, что когда Игорь окончил школу, его отец ушел из семьи. Разрывы будут преследовать музыканта всю жизнь, и специалист при желании может разглядеть в этом некий паттерн, сценарий, который повторяется вновь и вновь. Разрыв с отцом, разрыв с сектором Газа, расставание с женами и подругами. В Игоре Кущеве очень ярко выражено сочетание неуживчивости и тоски по близкому человеку, кто бы он ни был, по любви, большому делу, успеху. И если мама Игоря как-то умудрялась вносить гармонию в его жизнь, больше это сделать не смог никто. И все-таки без дочери Кати, которая в одном лице и ребенок Игоря, и его ангел-хранитель, ему было бы совсем худо. Это субъективное мнение автора, дело которого здесь наблюдать и фиксировать критические точки, но никак не пытаться о них как-то судить, осуждать или оправдывать кого бы то ни было. Екатерина Харламова. «Бабушка меня очень любила и всячески развивала и учила. Бабушка мне была как вторая мама. Это очень сильная любовь. Бабушка научила меня кататься на велосипеде и на лыжах. Много времени вместе проводили». Бабушка даже в семейном альбоме мне оставила свою запись, напутствие. Водила меня по театрам, водила на речку, ходила в парки. Всячески проявляла обо мне заботу. И много интересного рассказывала. Очень жалко, что она так рано ушла из жизни. Очень жалко. И у папы, и у меня, возможно, жизнь сложилась бы совсем по-другому. Я не раз об этом размышляла. Бабушка была сильной поддержкой для папы. И, конечно, следует отметить, что она была очень грамотным специалистом, врачом. Начинала свою практику с педиатрии, а еще раньше фельдшером. Училась и работала, не покладая рук. Потом педиатр, после терапевт. Стала главным врачом во второй поликлинике. После забрали в облздрав. По достижении пенсионного возраста, 50 лет, заболела и умерла 8 марта. Очень сильно переживала разрыв с дедушкой. Когда я с мамой ездила к дедушке, бабушка всегда интересовалась, как он. И еще спрашивала меня, а в следующий раз, когда соберетесь, возьмете меня с собой? Думаю, это послужило причиной ее болезни. Она, видимо, не смогла его отпустить. Игорь Кущев. После концерта в Рязани, который мы отыграли, я уехал на похороны мамы. После этого я долго не мог играть на гитаре. Юра мне часто повторял, что жизнь продолжается. Когда он пришел ко мне домой, я не смог ехать с ним. И он говорил, «Сколько ты сделал для сектора Газа, и ты не поедешь? Я не понимаю. Может быть, ей сейчас хорошо там?» Я говорю, «Ну мы-то у нее не спросим, хорошо ли ей. Мне-то плохо. Не могу. Я не смогу играть, просто не смогу». Обида была с его стороны. С моей стороны была обида. А потом он эту обиду обозначил тем, что я стал группу «Школа» записывать. В итоге я остался один, без группы «Сектор Газа». Конец цитаты. Сам Хой в одном из поздних интервью говорил, что в «Секторе Газа», в его студийном варианте, было всего два гитариста – Куш и Жернов. Куш записал первые 5 альбомов. Точнее, Хой брал во внимание профессиональные альбомы «Зловещих мертвецов», «Ядрёну вошь» и «Ночь перед Рождеством». Был Игорь Кущев. Вот это первые 3 альбома, а потом он ушел, создал свою группу «Школа». Но это как обычно, музыкант хочет свое. Алексей Лисенко. Просто два лидера посрались на амбициях. так как лицо группы и голос группы и слова группы — это все-таки хой, и на него все было оформлено, то понятно, где оно, что и как. И москвичи быстро поняли, кто в группе главный и без кого можно обойтись. И такой амбициозный и тоже жаждущий внимания Кущ там оказался нафиг не нужен. Ну просто нафига двое сложных пассажиров в одном коллективе, когда можно сделать одного? И, собственно говоря, поругался с москвичами, и потихоньку его ушли, поэтому какие-то разговоры о том, что произошло. Да просто два лидера не сошлись во вкусах, без каких-либо серьезных подпольных моментов. Конец цитаты. Я спросил у Игоря Жирнова, что он думает по поводу своего коллеги. Игорь Жирнов. К сожалению, я не знаком лично с Кущом, но уже неоднократно, даже в те времена, когда Юрка воспринимался как маргинал от музыки. В интервью говорил, что Кущ – классный гитарист, со своим, может быть, отличным от других, но правильным пониманием музыки. И тот гитарный импульс, который он придал хою на раннем этапе творчества «Сектора», был единственно правильно бодрым. Конец цитаты. Раз пошла такая пьянка, у Куща я спросил про его тезку и родственника по «Сектору Газа». Игорь Кущев. Когда на мое место заступил Жирнов, для галовского колхозного панка он снимал мои партии. Они непростые были. Он мне приветов сколько передавал, но так и не пересеклись. Когда я на гало в Москве был, хоть бы позвали, не пришел никто. Но моя уважуха за то, что, по крайней мере, понял, что нужно по звуку. Конечно, флажолетами он так не владел, но звук ядерный, ядерная атака у Жирнова присутствует. Я не буду говорить, что это рондо один в один. Но, по крайней мере, в рондо саунд был как в Мотли Крю. Вставляет, мало не покажется. Он хороший гитарист. Я никого не называю великим гитаристом, как, например, Джимми Хендрикса. Я и себя не называю великим гитаристом. Но я знаю, что такое хороший гитарист. Это человек, который чувствует материал. Вот ты запел песню, я почувствовал песню и выдал тебе аранжировку и соло. Не просто поиграл и ушел, а проникся твоей песней. Неважно, так или не так. Я чувствую материал сектора, но и Жирнов чувствует материал. Ему приходилось меня снимать поначалу. В банке он повторяет мои ходы. Но я там немного по-другому играл. Я пальцами играю этот прием, а он медиатором. Пальцами и медиатором это звучит совершенно по-разному. Эти нюансы создают настроение. У Жирнова, у меня свое, но это все гармонирует с материалом Юрки. Конец цитаты. Алексей Лисенко. Жирнов вообще отзывался о Куще очень хорошо как о музыканте, как о гитаристе. Что Кущ — это и гитара, и музыкант. Это говорят все. Конец цитаты. Для полного комплекта я спросил по поводу Куща Владимира Лобанова, заменившего Куща на сцене и отыгравшего с Хоем до 93-го года. Владимир Лобанов. Я ведь не знаю Игоря как человека, только по рассказам, но это не совсем корректно. Мне и сказать-то нечего. Уже в 2000-х, когда появился экс-сектор Газа, на сайте группы «Сектор Газа» написали «Ядовитое». После бесславного ухода из «Сектора Газа» в 91-м году Кущ черной завистью завидовал Хою, взирая со стороны на набитые битком стадионы и дворцы спорта, рукоплещущие группе, в которой ему не было места. Конец цитаты. В 2021-м Куща и Алексея Ушакова пригласили на эфир воронежского радио «Борнео». И там ему задали вопрос касаемо зависти. Вот как он ответил. Игорь Кущев. «Как вы думаете, Крупская завидовала Ленину? Хой завидовал, что я играю на гитаре лучше, чем он. А я завидовал, что он лучше меня сочиняет и поет. У меня не было ни разу, чтобы я за день написал две песни. А у Хоя было. Дело в том, что если бы мы завидовали, то не были бы вместе. Тогда бы не было творчества, была бы зависть, переходящая в ненависть». Алексей Ушаков. «Это в любом случае коллективное творчество». Хой знал конечный результат, но рассказать не мог. Игорь Кущев. Уход из группы? Дело в том, что я замучился на эту тему отвечать. Надо было давать концерт в Измайлово. Дело в том, что уход не связан ни с руганью, ни с чем. Хой пришел ко мне домой, просил меня вернуться. Я ему говорю, я не ухожу, я не могу играть на гитаре. Год не мог играть. Нашли замену Игоря Жирнова для студийной работы и Владимира Лобанова для гастролей. И больше потом не звали в «Сектор Газа». А потом начались всякие интриги, разговоры. нехорошие разговоры». Конец цитаты. Первый большой московский сольник сектора состоялся во дворце спорта Измайлова. На гитаре там играл уже не Кущ. Его временно заменял Дельцов. Потом позиция до 93 года закрепилась за Владимиром Лобановым из хэви-метал-группы «Легион». Вопрос с уходом Лобанова тоже неоднозначен. По официальной версии, ему не хватало денег и времени на семью, поэтому он ушел делать бизнес. По неофициальной тоже были какие-то разногласия с лидером. Как рассказывал Ушаков в интервью Владимиру Тихомирову, на концерт в дворец спорта Измайлова пришла уйма народу, но московский дебютный сольник закончился кидаловым, денег не заплатили. И тогда уже на горизонте появился директор Савин. Как опытный менеджер он посоветовал Хою собрать надежный гастрольный состав. И именно тогда маленький принц, экс-фаэтон, у которого все равно не было солиста, окончательно влился в сектор газа. К тому же в ушаковских клавишах все секторовские вещи уже были набиты. Двухнедельный тур на соло-гитаре отыграл Дельцов. Он все же вместо еще не освоившегося на сцене Хоя вел конферанс. Затем Дельцова сменил Лобанов. Дельцов же полностью пересел за пульт. Князев вернулся на блэкбокс, где вместо Дельцова ведал кухней. Игорь Князев. Я ездил с сектором в 91-м или 92-м. Полтора месяца ездил по концертам с группой. Что могу сказать по концертным впечатлениям? Атмосфера на концертах была странноватая. Чего ожидать от рок-концерта, народ еще не очень хорошо понимал, учитывая, что ходила публика отнюдь неподготовленная, на мой взгляд. Я видел, семьи с детьми туда шли. Меня это поражало в ту пору, хотя знал, чего приблизительно ожидать. Хой, как шоумен, был наименее ярким в группе. Он пел обычно стоя, довольно скованно, а шоу делали в основном Тупикин и Вова Лобанов, гитарист. Вот они зажигали по рок-н-ролльному, в основном они и делали всю сценическую картинку. Леша за клавишами, естественно, подпевал и играл. И в силу этого уже не мог творить что-то сценическое. Перед концертами тогда выступал в разогреве «Красный огурец» Альберт Попов. Это само по себе было довольно забавно, эти его речевки под барабан. Было еще смешно, когда настройка происходила. На саундчек Альберт являлся достаточно пунктуально, и когда просил «давайте настроим мой звук», я говорил «давай». Он делал «а-а-а». Я говорил «все, звук настроен, Альберт». Вот так мы с ним обычно настраивались. Ну, понятно, что микрофон настроен, а больше ему ничего не надо было. По сектору же публика была... Никакой одержимости в тот момент я не видел. Как таковой сектора мании еще не было. Народ еще не очень представлял, что это за концерты. Шли как на обычные ВИА. Получали все эти штуки с матюками и со всеми хоевскими прибамбасами. Поэтому, если и были в публике пьяные, они были более активные и не очень радовали самих музыкантов. Остальные смотрели. Некоторые просто не понимали, что они вообще тут делают. Такая обстановка концертная, в принципе, была по всей стране. Для такой музыки время, на мой взгляд, в ту пору еще не пришло. Аппаратура была, как правило, левенькая, ничего приличного выжать из этого, как вы выражаетесь, было почти невозможно. Стандартная процедура была такая. Леша программировал заранее всю клавишную подкладку плюс барабанный трек. Roland D20 выдавал две дорожки на выходе. В одной из них были запрограммированы барабаны звуками D20, который слушал, и с них, с этого выхода, звук шел в наушники барабанщику, который дублировал эти барабаны плюсом поверху. То есть они звучали в колонках, и барабанщик тоже был подзвучен. А во второй трек шел монозвук с D20, то есть все клавиши были запрограммированы, и в принципе все накладывалось уже живьем – бас, гитара и вокал. Вот такая была аппаратурная фишка. Сам же аппарат был зачастую самопальный, редко когда хороший. В общем, что было на площадках, то и было. Сейчас ситуация вообще принципиально другая. Это можно было сравнить с нынешними свадебными комплектами, но чуть помощнее. Но звук был неважный. Конец цитаты. В тот период по стране гастролировали левые секторы, поскольку Хоя никто не знал в лицо. Чтобы это пресечь, группа записала клип на песню «Колхозный панк». Но по факту большинство слушателей знали голос Хоя, а не то, как он выглядел, вплоть года до 96-го. Так закрепился канонический состав, с которым обычно ассоциируют группу. Состав Хой, Фатеева, Лобанов, Ушаков, Якушев, Тупикин называют «золотым». Но, к примеру, Куш считает золотым состав Хой, Фатеева, Куш, Титиевский, Крюк. По словам того же Дельцова, не было никакого золотого состава, но были золотые времена, когда сектор Газа собирал полные стадионы в любом городе. Эти времена начались в апреле 91-го, но Куш уже оказался лишним на этом празднике жизни. Как бы то ни было, Куш был последним из музыкантов сектора Газа, кто мог возразить Хою. Хорошо ли это было в тех обстоятельствах, не мне судить. Наверное, творческие разногласия в малых дозах полезны, но вряд ли темперамент и характер Кущева позволял хоть что-то, хорошее или плохое, делать в малых дозах. Могу только резюмировать, что к 91-му году Хой полностью определился с тем, что такое сектор Газа и как он должен звучать. Есть ли в этом заслуга Куща? Еще какая?